Глава 142. Демон из пророчества. «Подождите», – произнесла Гея, явно запутавшись в словах Сихуна. «Защитник, вы не врете?» «Я говорю правду», – без промедления ответил парень и помотал головой. Услышав столь твердый ответ, женщина вздохнула. «Вы уверены, что сатана был в человеческом обличии? Его телосложение совершенно точно было человеческое, но из-за того, что он скрывался за пеленой, больше я не разглядел». «Понятно, Сихун», – кивнула головой Гея. «Учитывая, что на Алекса тоже были нацелены адские учителя, велика вероятность того, что сатана с ними заодно. И в итоге мы вернулись к адским учителям», – произнес Кан-У. «Адские учителя – последователи демона, применяющие их силу и существование на Земле более 1000 лет. Те, кого проще всего связать с сатаной», – кивнул сам себе Кан-У. «Разумеется, любому тоже придет на ум идея, что сатана и адские учителя, имея общую цель, объединятся». Гея с мрачным выражением лица ответила. «Похоже на то. Ох, если бы они уже работают сообща, то это еще больше усложнит ситуацию. Сатана уже 3 месяца назад имел достаточно силы, чтобы с легкостью побить Алекса. Если на тот момент он был ослаблен, то страшно представить, на что он способен, вернув все свои силы». В комнате появилась мрачная атмосфера. Кан-У повернулся к Гее. «Вы в этой ситуации собираетесь придерживаться правил и принимать в хранители только защитников?» Женщина крепко сжала губы, однако ее сомнения были недолгими. Она повернула голову к Грейс. «Грейс, дай сюда». «Хорошо». Грейс принесла 2 квадратные коробки. Как она только открыла крышки, в коробках показалась белая маска и хрустальный шар с размером с теннисный шарик. Гея аккуратно достала одну из масок. На ней был выгравирован голубой щит. «Так как хранители действуют тайно, во время выполнения миссии нужно носить маску. Если коротко, то эта маска – символ хранителей. А сперва защитник Ким Сихун, обладаешь ли ты силой, способной помочь в защите Земли и уничтожении демона из пророчества?» «Конечно». С пылом в глазах ответил парень и кивнул головой. Гея улыбнулась и протянула Сихуну маску, что была у нее на руках. «Добро пожаловать к хранителям!» «Спасибо!» С немного ошарашенным выражением лица ответил парень и принял маску, надев ее на лицо. «Это же не просто стальная вещица, да?» Уточнил Сихун, подумав, что она должна давать какой-то эффект. Женщина протянула ему хрустальный шар. «Это экипировка, позволяющая быстро связаться с другими хранителями, как во вратах, так и в любой другой точке мира. А положив его на пол, ты можешь создать врата, что приведут тебя в святилище защитников. А если вдруг подобная вещь попадет в руки врага? Говорите, камень, открывающий врата в главный лагерь, вещь, которая, попав в руки к противнику, может доставить огромные неприятности». На взволнованную фразу, сказанную Сихуном, Гея мягко ответила. «Эта экипировка похожа на легендарную и не станет работать на другом человеке». «А, понятно». Парень кивнул головой. Кан-У задумался. «Они не допускают возможности предательства. Ведь даже не передавая эти предметы, кому-то можно воткнуть нож в спину». Но для него это было не так актуально. «Это даже хорошо. Гея не просто так раздает подобные предметы. Маска и хрустальный шар действительно являются признаком доверия. Именно так Гея выказывает хранителям свое почтение. Учитывая, что коробки 2, то и Кан-У тоже примут в хранители. Чем больше доверия Кан-У сможет добиться, тем меньше подозрений будет возникать в его отношении». «Следующий». Гея повернулась, а в ее руках уже находилась 2-я маска. «Кан-У». «Да». Она протянула Кан-У маску и продолжила. «Вы правы. Сейчас нельзя придерживаться правил и принимать в хранители только защитников. Но я собираюсь принять вас в хранители не просто так». Пылко произнесла она, и парень крепко сжал губы. «Забота о защитнике Сихуни, тот гнев, что вы показали, узнав, что сатана нацелен на него, именно эти 2 причины заставили меня принять решение. Сихун важный для меня человек. Я не могу оставить без внимания, что кто-то покушается на его жизнь, и неважно, демон из пророчества ли это, или еще кто». Сияющим взглядом и твердым тоном произнес Кан-У. Учитывая, что они некровные родственники, сказанные им слова произвели еще больше эффект. «Ох, кажется, у тебя действительно замечательный брат. На самом деле, когда я услышала о Кан-У, впервые я беспокоилась, но, видимо, напрасно». По телу растроганного Сихуна пробежали мурашки, а Гея широко улыбнулась. Кан-У в один момент смог вызвать положительные эмоции сразу 2 людей. «Спасибо, сатана!» Кан-У даже был готов лично ему поклониться. Ситуация продолжала радовать его все больше и больше. «Кан-У, вы хоть и не защитник, в вашей душе тяги к справедливости ничуть не меньше». «Да-да». «Обладаете ли вы силой, способной помочь в защите Земли и уничтожении демона из пророчества?» «Конечно». Он без колебаний кивнул головой. Раз он и правда стал одним из хранителей, в нем прямо-таки проснулось чувство справедливости. «А где еще вы найдете столь справедливого и чистого человека?» Кан-У сам себе кивнул головой. «Добро пожаловать хранителям». Он получил маску с выгравированным на ней голубым щитом. Кан-У тут же вспомнил о красной маске, что носят адские учителя. Парень надел ее. «Вы стали хранителем, применяется благословение Геи, имеющее больший эффект в отношении защитников. Вы не защитник, эффект благословения понижен, все характеристики повышены на 1». «А, это же...» Благословение Геи – мощный баф, идеально подходящий для защитников. Но так как Кан-У не относится к ним, то эффекта почти не было. И все же. Все характеристики повысились на единицу. Его губы растянулись в улыбке. Вероятно, для других игроков всего лишь какая-то единица характеристики не имеет особого толку. Но не для Кан-У. Ведь его магия настолько повышена, что другим игрокам и не снилось, из-за чего единица для него была не всего лишь, для него она была особенной. Хех, вы только посмотрите, как она забурлила. Кан-У тут же почувствовал взрыв новой магии в теле. Его энергия была столь сильная, что если бы он не умел ее настолько хорошо скрывать, то его бы уже давно вычислили. Он подумал, что нужно будет распределить ее по крови с помощью медитации, как учил Сихун. Сейчас я мог бы сразиться со Стражем Судьбы. Страж Судьбы, несущий за собой смерть. Будучи властителем ада, он назначил его командиром третьего отряда 9000-го круга ада. Конечно, он заметно слабее таких великих демонов, как Палок или Лилит. Но он достаточно силен, чтобы мгновение поразить любое другое существо 9000-го круга. Не ожидал, что силы станет настолько большим. У него даже появилось чувство, что он поступил правильно, став хранителем. «Рассчитываю на вас», – сказала Гея с улыбкой, пожав Кан-У руку. «Это я рассчитываю на вас», – ответил парень. «Если у вас будет какая-то информация по адским учителям, то сразу сообщайте мне». «Хорошо, если что-то узнаю, то передам через шар. А, и приходите в святилище в любое время. Мне тут одиноко», – проговорила Гея, махая рукой. Ее ладонь была настолько худой, что казалось, она готова в любой момент сломаться. Смотря на нее, пылающий до этого взгляд Сихуна потяжелел. «Да, обязательно». Он развернулся и открыл дверь. Они вышли через те же врата, в которые они входили, и их окружил знакомый пейзаж. Сейчас они находились на крыше дома, в котором жил Кан-У. «Спасибо, Кан-У. Тут не за что благодарить». «Это я должен быть благодарен». Кан-У усмехнулся и положил руку на плечо Сихуна. Глаза парня были на мокром месте после всего произошедшего. «Кан-У! А?» Сихун поднял взгляд наверх и уставился далеко в небо. Он и правда чертовски красив. Грустно смотря в небо, он был прекраснее любой модели с обложки журнала. «Сегодня у меня появилась новая цель». «Новая цель?» «Да». В глазах Сихуна читалась искренность, и он кивнул. «У меня появился любимый человек». «Ну что, опять?» Кан-У обескураженно посмотрел на парня. «Что-то он внезапно о любви заговорил». «Неужели...» «Как только я увидел, я понял это. Я рожден, чтобы защитить ее». Он отвернулся от Кан-У и облокотился о перила. «Я не могу выкинуть из головы ее хрупкий образ». Сихун крепко сжал кулаки. «А еще...» От него начала исходить сильная ненависть, смешанная с энергией. «Я собираюсь собственноручно убить демона, который сотворил с ней такое». Кан-У молчал. «Разве ты не видел? Она не ходит, не видеть не может». «Сихун, это все потому, что сатана явился на землю. Он нарушил систему Геи и убил защитника». «Минуточку, Сихун! Меня это невероятно злит! Мне кажется, что я впервые испытываю подобные чувства! Ну зачем ты так? Я хочу защитить ее!» С уверенностью в глазах и голосе произнес Сихун. На Кан-У потихоньку начало накатывать чувство ответственности за то, что произошло. «Защитить ее и сделать так, чтобы она улыбалась! Я тебя понял, прекрати уже!» «Кан-У! Да я и сам не знал, что так выйдет! Спасибо, что помогаешь мне!» «Я же не попаду обратно в ад, слушая подобное. Нет же. Я провел там 10 тысяч лет. Что тебе еще надо?» «Если бы не ты, я бы не был столь уверен в своих действиях. Ты знаешь, кто такая Лилит, а? Знаешь ее? Думаешь, было просто вернуться в здравом уме, проведя с ней столько времени?» Сихун неловко улыбнулся и почесал затылок. «Ха-ха, так неловко говорить подобное. Но благодаря тому, что ты рядом, я могу стоять уверенно». Кан-У нагнул голову. «Прости меня, Сихун». Чувство ответственности и раскаяния заставило его дрожать. Сихун протянул ему руку. «Кан-У, вместе мы сможем убить демона из пророчества и защитить землю». Повисла тишина. Кан-У не знал, как на это реагировать, но длилось это недолго, и он крепко схватил руку парня в ответ. «Хорошо». «Блядь, и как мне теперь быть?» Их рукопожатие было крепким. «Давай спасем мир от сатаны. Демон из пророчества сатана». Этот грязный и подлый демон не остановился на том, что стал повелителем 9000-го круга ада и пришел на землю. Он разрушил систему Геи, защищающую планету, и собирается приложить руку к ее уничтожению. Нельзя это просто так оставить. В нем закипал гнев. Именно так Сихун впервые влюбился. Если подумать о том, что Сихун для него ближе к кровного родственника, а их души связаны, то он просто не может оставить эту проблему. «Я не прощу его. Во имя справедливости».